Быть может, некоторые из его приятелей даже знали, что он неравнодушен к девице Гетц, и тем не менее не стеснялись резкими словами поносить и хулить девушку, всячески изощряясь, чтобы навеки заклеймить ее гневным презрением. Никто и не думал, что склонность Михаэля Копенгефера, молодого, стойкого, добродетельного демократа, устоит против таких разоблачений. И Михаэль Копенгефер действительно не произносил ни слова в ее защиту. Не произносил и ни слова хулы, вопреки общему ожиданию. Он молчал и страдал. Не в его натуре было прощать помалодушию. Но ему виделось чистое, ясное лицо, белокурые волосы Элизабет Соломеи, и он страдал. Он попросил своего дядю Гарпрехта показать ему протоколы. Для старика-юриста с возвращением юноши наступили хорошие времена. Книги, право, демократия, отечество — все то, чем и ради чего он жил, ожило теперь, дышало и пульсировало в юноше со смело очерченными смуглыми щеками и ярко-синими глазами. Когда рассказы о допросе девицы Гетц просочились в город, старик стал озабоченно наблюдать за юношей. Он знал, что тот от природы меланхолик, и что рана, нанесенная Элизабет Соломеей, не могла зажить так скоро. Он увидел мучительную тревогу на лице юноши, подумал и дал ему документы. Михаэль начал читать и не выдержал. Бросил, смертельная злоба закипела в нем против герцога, против еврея, против судей, против всех этих мужчин. Из протокола с полной достоверностью явствовало, что Зюссу не пришлось прилагать большие усилия. Но Михаэлю хотелось видеть в девушке жертву, и он видел в ней жертву. Он видел ее светлую, нежную, лилейную перед грубыми, жестокими судьями. Он не мог совладать с собой, пусть это была сентиментальность, но сердце у него замирало, когда он думал о ней. Он не мог вырвать ее из души и пройти мимо мужским твердым шагом. Он пытался побороть себя, а когда старик Гарпрехт задавал ему бережные и ласковые вопросы, он отмалчивался. Он старался припомнить все смелые и вольнодумные суждения о том, как мала цена девственности, но принимал их лишь в теории, они были мертвы для него, и вся его внутренняя сущность восставала против них. Наконец он осилил себя. Он откажется от политического поприща, и как бы ни издевались над ним, мужем гулящей девки, он возвысит до себя Элизабет Соломею, женится на ней, снимет с нее позор и будет жить в деревне вдали от мира, скромным ученым наедине с книгами и с ней, находя опору в ее раскаянии и благодарности. Без ведома старика Гарпрехта он отправился в поместье Гетцев поблизости от Гейльбронна, куда после допроса возвратились обе дамы. Его сперва долго не принимали. Когда, наконец, он увидел Элизабет Соломею, она была занята спешными приготовлениями к отъезду. Ему не удалось выступить со своим великодушным предложением. В девице Гетц произошла разительная перемена. Она лихорадочно суетилась между ворохами нарядов, белья, книг, изящных мелочей, складывала, связывала, упаковывала и с горькой иронической веселостью вела салонную беседу, высказывала ужасающе легкомысленные взгляды. Мораль — понятие весьма относительное. Год назад в Штутгарте считалось хорошим тоном быть светски фривольным, а сейчас в принцип возведено обратное. На ее взгляд, еврей — лучший человек во всей швабской земле и настоящий кавалер. Что до нее, так она едет сейчас за границу, сперва в Дрезден и Варшаву, а затем в Неаполь и Париж. И так счастливо оставаться. Она помахала ему рукой, на которой волнующим пламенем горел райский глаз. полном смятении, крепко сжав губы, воротился домой Михаэль Копенгефер. Впоследствии до него дошли вести, что Элизабет Соломея ведет жизнь блестящей модной куртизанки при европейских дворах. При ней в качестве лейб-егеря и доверенного лица состоит отман чернокожий. В камеру Зюсса вошел магистр Якоб Поликарп Шобер. Темно и сыро было в тесном каземате. Воздух был затхлый и зловонный. Зюсс сидел скорчившись, тяжело дыша. Он ожирел и одряхлел, лицо обросло густой щетиной. Магистр был потрясен до глубины души, когда после некоторого колебания узнал в этом оборванце своего прежнего столь блистательного и великолепного господина.